Россия. История в лицах. Дедушка, я хочу серьезно поинтересоваться. Да? Чем же? Вот у разных героев, в легендах там и сказаниях, всегда есть какое-то волшебное оружие. Ну, как меч у Хоббита из «Властелина колец». Интересно, вот у наших героев, богатырей там или воинов что-то такое было? Ну, дай-ка припомню. Ну, вот, Агриков меч был у князя из сказания о Петре и Февронии. И он был волшебный? Да, чудесной силой был наделен этот меч. Им Петр победил змея-оборотня, который принимал облик его брата Павла. А ничем другим нечисть побороть нельзя было. Когда князь Петр победил змея, то на него попала его кровь, и князь отравился, заболел проказой. По всему телу ужасные язвы пошли. Сильно занемог Петр. Ни на коне ездить сил не было, ни меч держать, ни делами княжескими в Муроме управлять. И тогда стал он рассылать своих гонцов по соседним землям, чтобы найти врача, который бы его исцелил. И вот приехал княжеский гонец в одно село, Лосково, в Рязанской земле. Заходит в избу и видит. Девица придет, а перед ней заяц пляшет на задних лапах. Подивился он и спрашивает: «Есть ли кто из старших дома?» «Отец и мать мои пошли взаймы плакать. Брат же мой ушел через ноги в глаза смерти смотреть». «Что ты говоришь такое? Ни слова не пойму». «Ну как же! Отец и мать пошли на похороны и там плачут. Когда же они сами умрут, то другие станут плакать по ним. Это и есть плач взаймы. А про брата же, он с деревьев мед в лесу собирает. Когда влезет высоко на дерево и через ноги с высоты посмотрит вниз, то подумает, как бы ему не сорваться. Поэтому я и сказала, что пошел он через ноги в глаза смерти смотреть». «Эх, и мудра ты, девица. Скажи, как тебя звать?» «Имя мне Февронья». «Ага. Ищем мы врача, который исцелил бы нашего князя от тяжелой проказы, а за это богатые дары получит». «Излечит вашего князя тот, кто к себе его заберет. Пускай везут его сюда. Есть у меня лекарство». Рассказал гонец все Петру и приехал княжеский двор в это село. Вновь послал своих людей к мудрой деве Петр, и стали они через них общаться. Вот как говорила им Феврония: «Дары мне никакие не нужны. Такое слово передайте князю. Если не стану его женой, то нет смысла мне лечить его. Ступайте». «Да как же можно мне взять в жены девушку из семьи собирателей меда? Подарки ей сделаю большие. Передайте, что пусть лечит, я возьму ее в жены». «Отнесите князю кувшин этот с закваской хлебной. Пусть истопит ему баню, и все струпья ей помажут, а один оставит непомазанным. После того, как в бане попарится, то станет здоров». Истопили ему баню, смазали струпья, и тут же полегчало ему. Послал он много драгоценностей, шуб и прочих даров этой крестьянке, а сам собрался в обратный путь. Но в первый же день пути струпья вновь покрыли его тело, так как остался один непомазанный. Пришлось князю вернуться и вновь просить целебного зелья. И в этот раз уж он не стал обманывать деву, а взял ее в жены. Муромские бояре и их жены не хотели видеть простую крестьянку рука об руку с князем. Хотели они как-то очернить ее перед князем. И вот шел пир в княжеском доме, на котором было много угощений и сытных явств. Тогда подошел один из бояр к князю и стал нашептывать ему, пока Феврония была далеко. «Князь, посмотри, жена твоя бесчинно из-за стола выходит. Сметает она крошки со скатерти в ладонь, будто голодной осталась на таком-то пиру». Петр подошел к Февронии, взял ее за руку. «Покажи мне, что у тебя в руке, жена». «Это же фимиам! Откуда? Боже мой! Одно же взяла крошки. Я видел, видел». В руке у Февронии были частицы смолы, которыми кадят в церквах на службе. Но бояре только больше этого обозлились. Разгоряченные своей неудачей и вином, выпитым на пиру, они стали прилюдно говорить с самой Февронией. «Госпожа княгиня Феврония, весь город и бояре говорят тебе, отдай нам то, что мы у тебя просим». «Берите, что хотите». «Мы, госпожа, все хотим князя Петра. Пусть он нами правит. А жены наши не хотят, чтобы ты ими правила. Бери богатство, сколько тебе надо, и уходи из города». «Что ж, тогда позвольте и мне взять что угодно». «Бери, бери, бери, бери, сколько бери, хочешь, бери, бери». «Ничего мне не надо, кроме супруга моего, Петра». Удивились они и обратились к князю. И Петр решил уйти с женой из Мурома, потому что любил он ее и ценил гораздо больше, чем свое правление. Обрадовались тогда бояре, ведь хотели сами править в городе. Князь с супругой, несколькими слугами, некоторым запасом пищи и припасов сели в ладьи и поплыли по реке Оке, куда глаза глядят. А в Муроме схватились друг с другом властолюбивые бояре, оставшиеся без правителя, и началась смута. «Стоило только князю уехать, зачем же мы его отпустили?» «Послушай, знаю я, как можно дворами выйти к реке, чтобы нас никто не видел». «Ну, говори. Может, сможем догнать княжеские ладьи? Авось недалече еще уехал. День, может, пути будет». «Вперед за ними! Тогда, да, так пошли. Простит ли у нас, как Февронию прогнали?» «Уж дай бог, что простил». «Пошли, ребята!» А князь стал лагерем ниже по реке, чтобы отдохнуть немного и обдумать, что же будет с ними теперь. Слуги рубили дрова, ставили котлы для ужина, а князь сидел на пеньке, призадумавшись. Подошла к нему Феврония. «Не горюй, князь, Бог милостив, не оставит нас в нищете». «Ах, Феврония, главное, ты моя драгоценность». «Вот смотри, князь, видишь, прутья там остались, мелкие да голые на земле, а крупные полена все пожгли. Так и мы с тобой, как эти ветки брошенные. А посмотри на утро, что с ними будет». И подивился в который раз князь словам жены своей. А на утро весь их лагерь собрался вокруг необъятного зеленого дерева, которое росло на месте брошенных веток. И в тот же час догнали их городские люди. «Князь, Шли мы всю ночь, чтобы поспеть за тобой. В Муроме жуткая смута началась. Бояре за твое место схватили, спасли дома друг друга, да и многих уже перебили. А мы вместе со всем народом молим тебя. Не оставь нас сиротами. Возвращайся на отче престол. Не оставь. Феврония, пойти ли мне? Да простила ли ты бояр муромских? Видишь, князь, что плохо людям. Нужна им твоя власть. А я простила, конечно. Тогда, слуги, разворачивайте ладьи, да бросьте эти припасы не до них. Скорее нужно в город, пока не сожгли его дотла. Дедушка, вот все, что ты мне рассказываешь, это народная легенда? Нет. У этого сказания есть автор. Это Ермолай Еразм. Он был писатель XVI века на службе у Ивана Грозного. В то время Петра и Февронию канонизировали на церковном соборе. А за что, дедушка? Потому что они были святыми. Они прожили жизнь праведно, в мире и любви друг с другом, храня друг другу верность до самой смерти. Даже умерли они в один день, в прямом смысле этого слова. Вот послушай. Незадолго до кончины приняли они монашеский постриг и жили в монастырях далеко друг от друга. И завещали Петр и Феврония похоронить себя в огромном камне, где сделали два гроба с перегородкой посередине. И вышивала в то время Феврония воздух, покрывала для чаши в церкви с изображениями святых. Почувствовал Петр приближение смерти и послал к Февронии весть. Хочет уже душа моя отойти от тела, но жду только тебя, чтобы вместе умереть. Подожди, господин. Когда дошью я воздух для церкви святой? И в другой раз посылает Петр весть. Не могу уже ждать долго. Умираю. Не жду тебя больше. Осталось ей только облачение святого вышить, но не стала она доканчивать. Воткнула иголку в покрывало и послала весть Петру, что готово. И тогда скончались они в один день, что по новому календарю будет 8 июля. И что же, на этом закончилась их история, дедушка? Не совсем. Они же были монахи, и люди решили похоронить их раздельно. Петра в Большом соборе в Муроме, а Февронию в храме при монастыре, где она жила. А их большой каменный гроб стоял пустой в том же храме, где лежал Петр. На следующее утро собрались люди на службу и увидели, что лежат они оба в своем общем гробу. Так и похоронили их муромчане. Ну, это уже понятно, что это волшебство и выдумка. Да нет. Вот как раз этот гроб с их мощами по сей день стоит в Муроме. Жители города очень чтут этих святых. Даже праздник такой сделали. День Петра и Февронии.